Был в 60-х годах в Москве полицмейстер Лужин, страстный охотник, державший под Москвой свою псарню. Его доезжачему всучили на старой площади сапоги с бумажными подошвами, и тот пожаловался на это своему барину, рассказав, как и откуда получается купцами товар. Лужин послал его узнать подробности этой торговли. Вскоре охотник пришел и доложил, что сегодня рано на старую площадь к самому крупному оптовику-торговцу привезли несколько вазов обуви из кимр. Лужин, захватив с собой наряд полиции, помчался на старую площадь и неожиданно окружил склады обуви, указанные ему. Местному приставу он ничего не сказал, чтобы тот не предупредил купца. Лужин поспел в то самое время, когда с вазов сваливали обувь в склады. Арестованы были все, и владельцы складов, и их доверенные, и приехавшие из кимр с вазами скупщики и продавцы обуви. Опечатав товары склады, Лужин отправил арестованных в городскую полицейскую часть, где мушкетеры выпороли и хозяев склада, и кимрских торговцев, привезших товар. Купцы под розгами клялись, что никогда таким товаром торговать не будут, а кимряки после жестокой порки дали зарок, что не только они сами, а своим детям, внукам и правнукам закажут под страхом отцовского проклятия ставить бумажные подошвы. И действительно, кимряки стали работать по чести. О бумажных подметках вплоть до турецкой войны 1877-1878 годов не слышно было. Но во время турецкой войны дети и внуки кимряков были вовлечены в невыгодную сделку, как они объясняли на суде, поставщиками на армию, которые дали огромные заказы на изготовление сапог с бумажными подметками. И лазали по снегам балканским и кавказским солдаты в разорванных сапогах и гибли от простуды. И опять с тех пор пошли бумажные подметки на Сухаревке, на Смоленском рынке и по мелким магазинам с девизом «На грош пятаков и не обманешь, не продашь». Только с уничтожением толкучки в конце 80-х годов очистилась старая площадь, и Шипов дом принял сравнительно приличный вид. Отдел благоустройства Москомунхоза в 1926 году привел Китайгородскую стену, этот памятник старой Москвы, в тот вид, в каком она была 500 лет назад, служа защитой от набегов врага, а не тем, что застали позднейшие поколения. Вспоминается бессмертный Гоголь. Возле того забора навально на 40 телег всякого сора. Что за скверный город? Только поставь какой-нибудь памятник или забор. Черт их знает, откуда вы и нанесут всякой дряни. Такова была до своего сноса в 1934 году Китайгородская стена, еще так недавно находившаяся в самом неприглядном виде. Во многих местах стена была совершенно разрушена, в других чуть не на 2 метра вросла в землю, башни изуродованы поселившимися в них людьми, которые на стенах развели полное хозяйство, дачи не надо. Возле древней башни на стенах старинных были чуть не пашни. Из расщелин стен выросли деревья, которые были видны с Лубянской, Варварской, Старой и Новой площадей.